День 11, Тверь, вторник, 3 июля. В этот день он должен был навсегда исчезнуть из города. Все было заранее подготовлено. Самые нужные и ценные вещи он вынес сегодня утром из дома. Он доехал до Лихославля и в придорожном туалете изменил свою внешность, загримировавшись и приняв вид согбенного старичка с небольшой седой бородкой и дрожащими руками. Заброшенный дом, в котором он должен был спрятать пока вещи, был достаточно далеко от вокзала, но он не стал рисковать и брать машину, отправившись через весь городок пешком. В этот ранний час в Лихославле еще спали. Спрятав чемодан и сумку, он вернулся на вокзал. Еще два чемодана придется спрятать в Твери, чтобы вернуться за ними через какое-то время, когда все уляжется. Он вернулся домой к 11 часам утра. Вчера, уходя с работы, он предупредил, что пойдет к врачу и поэтому придет позднее обычного. Оба чемодана он спрятал на другом конце города, в однокомнатной квартире, которую купил несколько лет назад, предвидя, что в подобной ситуации она ему понадобится. Он не хотел самому себе признаваться, что на душе у него было тоскливо. Он и не предполагал, что прощание с этой жизнью, которой он жил здесь много лет, будет так для него столь тягостным. Когда он вошел в дом, один из котов бросился к нему и потерся об его ноги. Рашников наклонился, погладил кота, усмехаясь. «Чувствуешь?» — сказал он с нежностью. «Чувствуешь, стервец, что скоро останешься без меня? И молока будет меньше, и еды». Из своей комнаты вышла хозяйка, она удивленно смотрела на своего жильца. — Как вы себя чувствуете, Игорь Викторович? — спросила она. — Сердце болит? — И голова кружится, — кивнул он, поднимаясь. — Непонятно почему. — Я так плохо давно себя не чувствовал, Тина Михайловна. Утром к вокзалу пошел, думал, пройдусь немного. Может, лучше будет, но... голова все равно кружится. — Вам нужно к врачу сходить, — посоветовала она. — А я вам меда с молоком дам, и настой у меня есть для сердца. — Спасибо, — кивнул Рашников. — Я вчера у врача был, бюллетень открыл. Первый раз за всю жизнь. Он мне посоветовал больше бывать на воздухе. — Ну и правильно, правильно, а то работайте все время, работайте, себя не жалейте. Вам на пенсию давно пора, — посочувствовала старушка. — Пора, — улыбнулся Рашников. — Конечно, пора. Я сегодня вечером на рыбалку поеду, договорился с Петром Григорьевичем. — Только смотрите, чтоб он не пил, — напомнила Тина Михайловна. А то сами знаете, как его благоверно осерчает. Он в последний раз так наклюкался, так наклюкался. Нет-нет, не беспокойтесь. Я за ним послежу. Ну, дай бог, — кивнула она и отправилась на кухню. Он посмотрел ей вслед. В душе боролись два чувства. С одной стороны, она слишком много знала и могла сказать лишнее. С другой стороны, он привык к этой старушке, немного рассеянной, но на редкость добродушной, всегда сохранявшей удивительное спокойствие. Конечно, если бы Рашников решил, что этот вариант наилучший, он бы не колебался. Он бы уничтожил и хозяйку, и котов, имитировав пожар в доме. Но он справедливо опасался, что таким образом можно привлечь ненужное внимание следственных органов. По факту смерти должны будут проводить расследование. Он, в общем-то, не сомневался, что сумеет сделать все как нужно, не подставив старуху и найдя подходящий труп, вместо себя. Зубы он лечил только в Москве, каждый раз меняя платных стоматологов. Для его возраста у него были удивительно хорошо сохранившиеся зубы. По зубным протезам труп не смогли бы опознать никогда, а найти на железной дороге какого-нибудь пожилого бомжа, похожего на себя, вообще не было проблемы. Но пожар уничтожил бы все следы, в том числе и в его комнате. А ему важно было оставить все вещи на месте, показать всем, кто захочет его вычислить или сможет найти место его пребывания в Твери, что Рашников давно изменился, что он отказался от прежней жизни и был теперь обычным пожилым человеком, неспешно доживавшим свой век. Ноутбук он убрал, спрятав в чемодан, который отвез в Лихославль. Телевизор отключил от антенны, разобрал ее и вынес по частям из дома. Порвал телефонные провода, подключавшие его компьютер к сети интернета. Сломал и вынес вместе с мусором свой лазерный принтер. Книги, которые он собирал столько лет, тоже могли его выдать, поэтому он несколько раз выходил из дома вчера вечером, унося книги подальше от дома и выбрасывая в мусорные ящики. Он еще раз осмотрел обе комнаты. Некоторые вещи все еще бросались в глаза. Большое количество словарей. Он нахмурился, от них тоже нужно избавиться. Не обязательно ставить в известность тех следователей, которые придут сюда, что он знает иностранные языки. Словари придется тоже разбросать по разным мусорным ящикам. В один ящик их отправлять нельзя. Это может вызвать подозрение. Картина. Черт побери. Почему он раньше об этом не подумал? Миниатюрный корабль «Каравелла», купленный им в Москве. «Каравелла» была под стеклом. Зачем он купил эту картину? Зачем он ее держал? Она ему понравилась. Это было как воспоминание об Испании, о его фантастическом выигрыше. Он снял картину со стены, подумал немного и с размаху ударил стеклом об край стола. Картина поломалась, стекло посыпалось на пол, выпал корабль. Он наступил на него без сожаления, как на свою прошлую жизнь. Потом он принес веник и тщательно подмел комнату, а затем собрал все словари в один пластиковый пакет и оставшиеся ненужные бумаги в другой. Туда же последовали и остатки корабля. Он оглядел комнаты. Ничего подозрительного. Самые ценные вещи он унес отсюда. И все-таки здесь было хорошо. Он вздохнул. Впрочем, ликвидатор должен уметь обходиться без вещей. В разведшколе их специально учили умению уходить. Тогда еще оставались специалисты, десятилетиями работавшие на нелегальной работе. Они обучали молодых умению мгновенно принимать решения, умению отказываться от привычной жизни, от самых дорогих и близких людей, от любимых вещей, решительно порывая со всем, что могло быть дорого разведчику. Но иначе было нельзя. Таких профессионалов сейчас нет, — подумал Рашников с огорчением. Все вырождается. Забрав пакеты, он пошел вниз на первый этаж и встретил свою хозяйку, торопившуюся на дежурство. Тина Михайловна работала на фабрике вахтером и сегодня должна была дежурить во вторую смену. Это давало ей небольшие деньги, которые вместе с платой за сдаваемый второй этаж и ее пенсией составляли некоторую сумму, на которую она могла не только сама жить, но и помогать семье своей сестры. «Много у вас мусора за последние дни?» — улыбнулась хозяйка. Он заставил себя улыбнуться в ответ. Плохо, что она заметила, как часто он выносит мусор. Это было неприятно. «Когда дома сидишь, всегда мусора много набирается», — сказал Рашников. «Вот поэтому я и решил порядок навести. Может, в санаторий поеду, полечиться немного». «Хорошее дело», — кивнула Тина Михайловна. «И то верно, давно пора». Они вышли вместе из дома, и ему пришлось у нее на глазах опустить оба пакета в мусорный ящик, стоявший рядом с их домом. Лишь когда хозяйка скрылась, он достал оба пакета и отправился рассовывать книги по другим мусорным ящикам. Некоторые книги он даже успел разрывать на части. У одного из ящиков он задержался, когда услышал за спиной женский голос: «Книги рвать нехорошо!» Он резко обернулся. Рядом стояла молодая мама, укоризненно качавшая головой. Стоявший около нее мальчик показывал пальцем на Рашникова, очевидно спрашивая, почему дядя рвет книги. Рашников улыбнулся. «Действительно, нехорошо», — сказал он. «Только это ненужные книги, уже устаревшие учебники». «Все равно нельзя их уничтожать», — рассудительно заметила молодая женщина. Она взяла ребенка за руку и отошла от Рашникова. Тот проводил их, сохраняя улыбку на лице. «Вторая ошибка», — недовольно подумал он. И тут же поймал себя на мысли, что произнес слово «вторая». Где была его первая ошибка? Где? Когда он ошибся? В чем именно он ошибся? Рашников продолжал выбрасывать книги, вспоминая, где он допустил первую ошибку. Перебирая в памяти свои действия, он наконец вспомнил, конечно, 2 дня назад, после того, как он выстрелил в полковника Кулакова, он отправился на автобусную станцию. По дороге он тщательно вытер пистолет. Это было верное решение, но затем он достал обойму, проверил оружие и сначала выбросил обойму, а потом пистолет. Черт возьми, это была очевидная ошибка. Он ведь работал под дилетанта, пользуясь старым оружием. Дилетант не стал бы вытаскивать обойму, проверяя оружие перед тем, как его выбросить. Дилетант не стал бы этого делать. Черт побери, он обязан был об этом подумать. Обязан был помнить это. Но профессиональная привычка дала о себе знать. Кроме того, в лесном поселке все время бегали дети, а в его работе любая случайная смерть расценивалась как очевидный брак. Ликвидатор обязан был работать чисто, без помара. Как он мог так ошибиться? Впрочем, сотрудники прокуратуры могли и не обратить внимания на такие тонкости. В конце концов, дилетант тоже мог проверить оружие перед тем, как его выбросить. Может, убийцей был бывший военнослужащий или ветеран какой-нибудь войны? Рашников вернулся домой. Был уже полдень. Он еще раз прошелся по комнатам. Кажется, все в порядке. Никаких следов. Ничего необычного. Книг все равно осталось много. Но с этим проблем не должно быть. Россия не Европа и не Америка. Здесь хорошая библиотека, может быть, и у сторожа, и у парикмахера, а тем более у заместителя директора спорткомплекса, который раньше работал в КГБ СССР. Хорошей библиотекой даже в Твери никого нельзя было особенно удивить. Он внимательно осмотрел все углы. Где-нибудь могла затеряться какая-нибудь записка, какой-нибудь забытый листок бумаги. Ничего не нашел. Все было проверено, все было чисто. Он спустился вниз и позвонил своему знакомому, с которым они вместе ездили на рыбалку. Это был бывший военком, пенсионер, живущий в двух кварталах от его дома. Он с удовольствием общался с Рашниковым, ибо был всегда словоохотлив, а Рашников был идеальным служителем, предпочитавшим молчать. Так и проходили их встречи ко взаимному удовольствию, во время которых бывший военком Григорий Денисович Шикин развлекал разговорами своего приятеля. Военком не был просто пенсионером. Он был известным человеком в городе, участником войны, заместителем председателя Совета ветеранов области, кавалером многочисленных орденов. Он пользовался определенным авторитетом в городе, и расчет Рашникова был в немалой степени и на этот факт. «Добрый день, Григорий Денисович!» — приветливо поздоровался Рашников, дозвонившись до своего приятеля. «Здравствуйте, Игорь Викторович!» — обрадовался звонку Шикин. «Как у вас дела? Какими судьбами?» «На рыбалку хочу сегодня поехать», — сообщил своему давнему напарнику Рашников. «А почему сегодня?» — удивился бывший военком. «Сегодня же не суббота». «Я себя плохо чувствовал вчера, и врач выписал мне бюллетень», — сообщил Рашников. Он знал, как важно быть точным в деталях. «Говорят, что нужно больше бывать на свежем воздухе. Вот я и подумал, может быть, лучше нам прямо сегодня и поехать?» «Конечно!» — обрадовался Шикин. «Давайте сегодня, замечательная идея. Если бы вы не работали, мы бы с вами каждый день туда ездили. Часам к 5 поедем. Там ведь в это время собираются все наши рыболовы. Только пенсионеры. Но послеполуденный лов самый лучший. Я всегда это говорил. Значит, договорились?» «Я за вами заеду», — пообещал Шикин. У него был старенький москвич, на котором они ездили на рыбалку. Рашников знал всю семью Шикина, иногда бывал у них в гостях. У ветерана было 2 детей и 3 внуков, которые обожали своего деда. Шикин очень гордился своей семьей, вызывая иногда глухое раздражение у Рашникова, не понимавшего, чему так радуется этот пожилой человек, отдавший всю свою жизнь, здоровье и силы этой стране, а взамен получивший нерегулярно выдаваемую пенсию и приглашение на слеты ветеранов. Рашникова такая перспектива не устраивала. Он успел познать вкус другой жизни на Западе, приобщиться к абсолютно иному образу жизни и теперь собирался уехать куда-нибудь в тихую страну, чтобы получить все сразу – красивый дом, молодую женщину и обеспеченную старость. Он считал, что страна, за которую он рисковал большую часть своей жизни, не оценила его по достоинству. Он получал пенсию бывшего полковника КГБ, и это был мизер, на который нельзя было даже купить билет в ту страну, куда он хотел отправиться. Скрывать, что он бывший полковник, было нельзя. Иначе его не смогли бы найти те, кого он ждал. Поэтому он и не скрывал ни своего имени, ни своей прошлой жизни. Однако о своей работе в КГБ почти никогда и никому не рассказывал. А если его спрашивали, то он отвечал, что проходил службу в войсках КГБ, иногда говорил, что был пограничником. Пограничные войска раньше входили в КГБ, так что это ни у кого не вызывало подозрений. До назначенного времени у него оставалось еще несколько часов. Он в последний раз осмотрел все комнаты, разделся и, поглядев на часы, лег спать. Заснул он мгновенно, у него действительно были крепкие нервы. Проснулся в 16:30, как и рассчитывал. Проверив время, Рашников улыбнулся. За много лет он привык просыпаться без будильника точно тогда, когда ему нужно было. Сегодня он одевался особенно тщательно. положил в сумку небольшой респиратор, упаковал в один целлофановый пакет наличные деньги, в другой грим, который ему понадобится, все было готово. Он еще раз все проверил, когда услышал стук в дверь. Это приехал Шикин. Дальнейшие события развивались точно по намеченному им плану. Они поехали за город к месту традиционного сбора рыболовов, взяли лодку Шикина, погрузились в нее со своими удочками. По дороге Рашников несколько раз жаловался на сердце. В лодке он сидел с удочкой, укрывшись плащом, и в какой-то момент, когда удочка у него в руках начала дергаться, он резко встал и, потянувшись за удочкой, перевернул лодку. Кроме Шикина, это видели по меньшей мере 5 или 6 свидетелей. Рашников сразу ушел под воду, освобождаясь от плаща. Сумку он успел незаметно схватить, падая в воду. Шикин выплыл сразу, ухватился за лодку. Здесь было неглубоко, около 5 метров. Достав респиратор, Рашников вдохнул воздух и освободился, наконец, от плаща, который сразу всплыл на поверхность. Он слышал крики рыболовов над своей головой, истошные вопли Шикина. Его напарник слишком долго не показывался. Рашников поплыл прочь от лодки, стараясь держаться на глубине. Вода была грязная, мутная, повсюду торчали коряги, лежал густой ил. Он плыл, не обращая внимания на крики у себя над головой, и лишь когда он отплыл достаточно далеко от того места, где осталась перевернутая лодка с Шикиным, он, наконец, позволил себе выплыть на поверхность, чуть поднял голову, огляделся. У отвесного берега никого не было. Все рыболовы суетились ниже по течению, метрах в 400 от него. Он видел, как Шикин, которого уже вытащили из воды, размахивал руками, показывая на перевернутую лодку. Двое рыболовов, раздевшись, бросились в воду, надеясь спасти Рашникова. Здесь же было пустынно и спокойно. Сухая одежда, полотенца были заранее спрятаны в дупле дерева. Наличные деньги и грим он намеренно взял с собой на тот случай, если вдруг произойдет какой-нибудь сбой, и дупло с его вещами найдут мальчишки, играющие на берегу. Но пока все шло по плану. Одежда была на месте. В сумерках наступающего вечера он переоделся, не забыв уложить мокрые вещи в специально приготовленный пакет. Через 3 часа он был уже в том заброшенном доме в Лихославле, который присмотрел заранее, готовя свое исчезновение. А на реке в это время продолжались поиски утопленника, и безутешный Шикин рассказывал всем, что его напарник плохо себя чувствовал, и как он жаловался на сердце. Все присутствующие пришли к единому мнению. Рашников, очевидно, почувствовал себя плохо и упал, перевернув лодку. Тело было унесено течением, и там где-то зацепилось за корягу. Никто уже не рассчитывал найти его живым. Ночью сообщили его хозяйке, которая долго и безутешно плакала. На следующий день сообщили и на работу. Все сразу стали вспоминать, что в последние дни Рашников плохо себя чувствовал. Говорили о том, каким хорошим работником он был, рассказывали о его чутком отношении к людям, о его дисциплинированности, обязательности. В общем, говорили все, что обычно говорят после смерти коллеги, на которого при жизни иной раз и не обращали внимания. Поиски пропавшего продолжались еще 2 дня. Районная прокуратура возбудила дело по факту смерти Игоря Викторовича Рашникова, но поскольку тело так и не нашли, дело было приостановлено. И как раз через два дня после трагического инцидента на реке в город приехали сотрудники службы внешней разведки, которые разыскивали Рашникова. Они проверяли всех ликвидаторов, оставшихся в живых, и были неприятно удивлены, узнав, что их бывший коллега так нелепо и глупо погиб.